Формулировка «подайте копеечку» скорее всего осталась в репертуаре нищих еще с дореволюционных времен, когда копейка что-то стоила. Так сказать, при старом прижиме, как говорили бабушки-контрреволюционерки. Мой дебют состоялся в большом продуктовом магазине. Там нищие стояли у кассы как бы почетным караулом, тихо шепчущим свои мольбы коридором. Покупатели проходили сквозь строй поберушек, идя платить, а на обратном пути шеренги почти смыкались, и попрошайки, голодающие, несчастные, сирые и больные, безногие, слепенькие, протянув робкие руки за мелочью, образовывали тесный живой туннель. Сейчас я вспоминаю, что покупали в этом магазине мало, очереди в кассу не было. Высокие потолки, пустота. Тогда товары не лежали на полках, их иногда привозили и выкидывали, а покупатели бежали, вставали в хвост за крайним и в результате доставали. Я заняла место в самом конце череды нищих, далеко от окошечка. Надежды не было. Однако ситуация вдруг поменялась. Весь этот почетный караул по бокам кассы надоел кассирше. Она стала кричать из своего окошечка, и нищие покорно, как побитые собаки, отошли и встали к дальней стене. Я одна осталась на месте. Мало того, я прибилась к самой кассе. У окошечка кассирши был такой карниз, лоток, чтобы, видимо, сдача, которую сгребали, не падала на пол. Вот в этой нише под карнизом я и спряталась от глаз кассирши, но я не помещалась там целиком и склонила на бок голову и так стояла. И тут началось. Люди стали подавать мне, как заведенные. Кармашек моего сарафана под свитером быстро раздулся. Я ничего не могла понять, это был дождь мелочи. Я струсила. Что-то непонятное происходило. Почему они все мне подают? И тут я все поняла. Моя склоненная на бок, неудобно вывернутая голова под карнизом кассы. Они думают, что я больная, калека. Как я предполагаю сейчас, на моем довольно подвижном лице застыло выражение нечеловеческого страдания, поскольку стоять в одной, да еще и искривленной позиции является самой страшной карой для ребенка. Я совершенно честно мучилась, но и уйти, когда всех выгнали, а ты спряталась, да так удачно, нельзя. Я терпела и страдала. Возможно, что у меня было несчастное красное личико и брови трагическим домиком. Такая святая мученица ребенок с вывернутой кривой шеей. Сердца людей разрывались от жалости. Все нищие, наверное, примелькались уже. Их воспринимали как людей без трагедии. Ну, такое у них место работы. Ходят как на службу, делать им нечего. И тут появилась новая девочка, да еще калека, неприкрытое горе. Окончательно меня добило то, что от стены отделился мальчик нищий. Его послал одноногий отец нищий. Мальчик нищий, глядя на меня во все глаза, подал мне копеечку и, торжественно свершив доброе дело, вернулся к своему плохому месту под стеной. Как только я поняла все, мне стало стыдно до настоящего ужаса. Сердце ушло в пятки. Это был бы позор, если бы они узнали, что я на самом деле не больная. Меня как кипятком обварили. Я, видимо, еще больше покраснела. Люди стали нагибаться ко мне, подавая, что-то спрашивали. Надо было бежать. Держа голову к плечу, еще больше кренясь, я отлепилась от кассы и проделала путь к выходу из магазина мимо своих собратьев-нищих, но и некоторое время на улице все сохраняло свою кривую позу. Только зайдя в какой-то двор, я спряталась в кусты, села к стене и посчитала свое богатство.